она. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. А смерть свою держи возле сердца своего. Ее нельзя прятать. Ее должны видеть рядом с нами. Иначе появится еще 100 императриц Катерин. Лжедмитрием и Русь уже сыта по горло. Уверен, что вдруг с Иваном что, появятся и лже-Иваны. Лина потерла переносицу. Почему мы? Криво усмехаюсь. Матушка однажды сказала мне по этому поводу. Если не будет Ивана, то все заговоры будут вокруг тебя. Ты готов? Катя старшая ветвь. Пока есть ее брат или она, мы с тобой и наши дети не очень интересны заговорщикам. Но нас же тогда скорее могут убить. У нас будет живой щит, чтобы закрыться. Привожу аргументы, сам в них не полностью веря. Но главное, нам нужно показать пример, показать, что с невиновными детьми императоров ничего не случится. Это непростое решение. Каролина медлит, но потом кивает. Я согласна, Петер, муж мой будущий. Обнимаю ее. Теперь я уверен, что не ошибся в женщине. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 18 декабря 1743 года. Мы гуляли с тетушкой по залам Зимнего. В прошлой жизни я этого дворца не знал. До знакомого мне облика Эрмитажа ни одна перестройка и пожар. Ну и в этом дворце богатая отделка и роспись по стенам, картины, статуи, резная мебель. Даже мой крутящийся стул. Два. Один у государыни в будуаре, второй в кабинете. Но мы туда не идем, а шествуем по открытым дверям их танцевального зала в музыкальный, потом в галерею, потом обратно. Снова убедил тетушку, что надо больше ходить. А то она опять нервничает. То ли на козни де ла Шатарди, то ли на то, что туфельки жмут, а может и на новый заговор. Мне не говорит, но если я здесь, то в ее печалях моей вины нет. Хотя те же заговорщики могут, выступив за меня, мне о том и не сообщить. А еще ведь племянники мои в Дюнамюнде с их родителями есть. Иван Антонович так вообще настоящий император. Так когда ты ко мне Катю пришлешь? Переходя от искусств и сплетен к делу, спрашивает Елисавета Петровна. Ты же знаешь, матушка, что вольная теперь она, удивляюсь вопросу. Пригласи, чин дай, я препятствовать не буду. Не крути, Петруша, ты ей государь. Что есть, то есть. А вольной Кате я с согласия матушки 4 дня как объявил. И не просто о вольной. Я даровал Кате галштинское дворянство и титул. Маленький, но... В общем, теперь моими закупками заведует целая Катарина Эдлер фон Прозер. Владетельный я герцог или где? Матушка, да я ее не держу, искренне отвечаю. У нее в итальянском другой сердечный интерес есть. Знаю я этот интерес, отмахивается императрица. Так и быть, откомандирует твоего Нартова в твое заведение, но шары флагистоновые он пускать у себя на мызе будет. Опасно это. Ну тогда уж ко двору его и Катарин прими. Продолжаю сватать свою бывшую пассию. 4 дня как бывшую. Будет ли что в будущем с Екатериной Платоновной, не знаю. Но сейчас нужно рвать связь эту. У меня есть Лина, а у Кати Степан. И вообще, остерегаться мне здесь нужно Кать, кроме крестницы. Так что хочет матушка, пусть забирает эту. Если ты настаиваешь, задумчиво тянет тетка Елисавета, приму. Дворянство я ее уже признала и должность определила камерчей Шинкини. Щедрая матушка. Новая должность придворная записана сразу в 6-й чин табеля о рангах. Так что Катерина, как примет, будет вровень коллежскому советнику или полковнику. Степан у нее в адъютантах ходить будет. Он вроде сам не против. Спасибо, матушка. Благодарю искренне. Степан? Ну, если поженится, то я отдам ему камер-юнкера, раз уж ты так просишь, резюмирует императрица. Ты уж, Петенька, тоже о моих милостях не забудь. Разве ж я могу, матушка, развожу руками благодарно и удивленно. Вот же ж, за один променад я уже этой лисе 2 раза должен. Вильгельм Гессен-Кассельский готов свою племянницу Вильгельмину к нам в январе послать, резко меняет тему Елисавета Петровна. Твою ж мать, дожал Париж Кассельцев. Надо было маркиза Шатарди сразу как приплыл удавить. Матушка, взволнованно говорю я, мы же уже договорились. Я сказала только, что Каролин нравится мне, твердо парирует императрица, но есть и государственные интересы. И что теперь делать? Матушка, я уже слово дал, говорю, глядя ей в глаза дерзко. Я люблю Каролину, и никакие другие невесты мне не надобны. Тетка смотрит на меня, и я вижу смеющиеся огоньки в ее глазах. Хорошо, Питер, любишь ее? Бери. Склоняю голову перед императрицей. Роду она хорошего и не самого влиятельного, мне, по сути, все равно, кто из гессенских принцесс будет Екатериной Алексеевной, — рубит она. «Екатерины Алексеевны?» — изумляюсь я. «Да, в честь матушки моей. Или ты и тут против?» — гласно произносит тетка с явной угрозой. «Так она еще и передумает. Надо не медлить». «Конечно, тетушка, это большая честь», — отвечаю с почтением. «Нарекать — это ваше право». «Молодец!» — веселеет Елисавета. «Быть посему». «Я отмираю окончательно». «И первенца Павлом назовешь», — забивает, как гвоздь она. «Вот кто меня за язык тянул? Знала же, что, ведая 5 слов, нужно остановиться на 3. Торопыга». «Прекрасное имя», — говорю и кланяюсь ниже. «Незачем ей видеть все, что у меня на лице». «Вот и прекрасно. Ступай, невесте твоей я сама сообщу», — и говорит тетка. «Кланяюсь и ухожу. Главное сделано, а имена пустое. Я другой. Жена у меня будет другая, а Павла мы воспитаем правильно. Главное, чтоб тетка не забрала. Но здесь у нее и так уже 2 морганистических, да еще племянник и племянница от Разумовского на воспитание приедут. Мне с Линой тоже сие предстоит. Скорее бы!» «Блин, ну и заходу ли советы? Но я тут не власть пока. Потому, Юли, терпи и смирись. И не торопись. А то вместо дела каждый день будут одни разговоры, как наш с ней этот». Российская империя, Рижская губерния, крепость Дюнамюнде, 22 декабря 1743 года. «Ваше высочество, пора вставать!» — настойчивый голос вывел Анну Леопольдовну из сна. «Что еще? Они так Лизу разбудят». Бывшая правительница нехотя встала с постели. Она только пришла из детской, покормив грудью Лизу. 3,5 месяца дочке. Старшей Кате 2,5 года, но она с Юлианой Мэнгден. Глаза, наконец, приспособились. Анна присмотрелась. Новый комендант Орлов, собственно, персоной. «Иван Михайлович, что случилось?» Бывшая регенша не гневалась на разбудившего. «Да и как ей на него гневаться? Появившийся месяц назад Орлов сделал им некоторые послабления. Они стали чаще гулять. Лизу крестили, наконец, в гарнизонной церкви. Они с мужем впервые за год, наконец, увидели отнятого у них в Риге сына. Иван ее не сразу узнал. Потом был рад, прижался, но не плакал. Говорил плохо, по-русски». «Ничего, просто вам пора собираться», — спокойно сказал комендант. «Куда?» «Вас переводят, ваше высочество. Все уже погружены, вас не хотели будить». «Опять? Но как-то иначе все нынче творится». Много времени на личные нужды Орлов ей не дал. Как Анна умылась, комендант лично помог ей надеть шубку. «А че такая галантность? К добру ли? Скинули-таки Петрову выблюдицу с чертушкой. Господи, пусть так и будет». Анна Леопольдовна перекрестилась. Как и год назад, их ждали воски. Крещенские морозы прошли. Но трубы на 2 восках показывали, что они даже будут топиться. Видно, далеко повезут. Обратно? Откуда взяли или нет? Может, Лиска решила их отпустить? Тут же рядом граница. Все уже были на местах. Мэнгден радостно махала в одном окне с Катериной. Показала Анне спящую Лизу. Муж сидел в другом воске в недоумении. «Послал же Господь мужья увольня. Смел Антон да прост, да и сама я не львица». Маунзи вынес на руках одетого Ивана. Тот был плох. Анна рванулась к сыну. Шедший рядом с врачом солдат чуть ее притормозил. «Ваше Величество», — тихо произнес Майкл Маунзи, — «простыл Иван. Я спустил ему кровь, пусть теперь поспит». Анна благодарно кивнула своему лейб-медику. Тот пронес юного императора в теплый вазок к отцу. Мать же последовала к дочкам. У них тоже топилось. Кортеж тихо двинулся в ночь. Растущая луна ясно освещала дорогу. Уезжающие верили в лучшее. Им никто ничего не говорил. Они сами боялись счастья спугнуть ненароком. Потому как сказано, что не стоит в решительный час излагать своих надежд, тем можно прогневить Бога. Да и что слова сейчас могли изменить? Постскриптум. Московская губерния, перспективная дорога, у села Всехсвятского, 23 декабря 1743 года. Четвертый день катим мы с матушкой, половиной ее двора и гостями в Москву. Родные снежные просторы за полузамерзшими окошками уже надоели. Нет, не надоели, в печенках сидят, до отвращения уже. Это когда из Екатеринбурга поездуешь в Хабаровск на поезде и наблюдаешь сплошную, изредка перерываемую реками, городами тайгу, без конца и края. И все же впечатления разные. В купейном вагоне природа за окном картинка, ты в своем мирке едешь. Здесь же трудно не прочувствовать прелести русских зим. В Москву с царицей едут только свои. Охрана сгоняет встречных и прилипал на обочины. Впрочем, и попутчиков по вагону поезда на третий день знаешь уже как облупленных. Если молот и холост, то некоторых из попутчиц даже глубже. Но здесь у нас поезд приличный, санный, императорский. Все или семьей, или в однополых возках едут. Иногда только пересаживаемся. Вот и сейчас ко мне теткин муж подсел, греться. Тетка беседует с дамами, а нормальной печкой я только ее вазок, вазок цесаревича и свой под галштинским гербом успел оборудовать. В остальных сидят в тулупах и стоящими в ногах переносными закрытыми жаровнями ноги греют. Я же сзади нормального размера печь поставил из английского белого железа, то есть из жести. Толстый, дорогой. С котловиной, не прогорающей от угля. Там теперь за стенкой отдельный служка-истопник едет. Ему не холодно. А чтобы не скучал, еще и ручным вентилятором по воздуховоду тепло гоняет. Так что нам, нашим спинам и ногам тепло. Потому и стекла у нас в ине только наполовину. В общем, как положено, царям едем. Впереди всех Святская. Там обычно перед Москвой последняя остановка. Это Багратионов-Грузинских поместье. Сошелся я в прошлый приезд там с царевичем Александром Бакаровичем. Посмотрел производство, типографию грузинскую. Образован он, мыслит широко. Такому под моей рукой найдется дело и место. Думаю, взять этого Ботанишвили дружкой на венчании. Хотя матушка старше найдет. В этом году восстание Несмеяна Васильева Кривого под Нижним урон большой принесло Багратионовых семейству. Не знаю, возместил им казна потери или нет. Пока же ведем с Разумовским задушевные беседы. Неспешно. Его тоже мутит уже второй день от с этой дороги. Алексей Григорьевич у меня даже ожил немного, остыл. У царицы топит жарче. В том, что пока русских ученых мало, гнать с русской службы иноземцев рано, я его вроде убедил. А вот в моих галштинских делах он не хочет участвовать. «Петро», — величает он меня на свой малороссийский манер, — «ну зачем нам-то этот английский бастард сдался?» «Ты, конечно, с Иваном-то возраст одного месяц в месяц, пробуй убедить мужа тетки. Были бы как двойняшки». «А надо, ну нам», — вопрошает Разумовский. «Чей он сын, быстро пойдет весь, да и матушка его по твоей задумке с мужем к нам приедет». «Что верно, то верно. Разморило меня что-то. Со спины меня хорошо греет. Ну так сговоримся, чтоб выдал за своего». «Ох, молод ты, Петь», — вздыхает граф. «Зачем нам ссоры из избы выносить? А и видно же будет, кто люб матери». «Что верно, то верно. Я особо не надеялся. Обнадежил родича по пьяни. Ну, не шмогла так не шмогла. Придется Фридриху с Ульрикой ехать в Борго управлять. Но по остальным предложениям у Разумовского возражений нет. И вроде уже не против и матушка. А герцогство мое и нынешнего регента-наместника еще потерпит. Петро, сам посуди. Мы тут между Ивановичами и Петровичами разобраться не можем. Ушаков устал заговор разоблачать», — продолжил Разумовский. «А тут ты еще со стороны полупринца зовешь. Вроде вам даже свойственника». «Да». Ушаков точно не заходил в декабре ко мне в гости. Занят, значит, сильно. Все же не подумал я об этой ситуации. Если английского бастарда с регентом моим галштинским Адольфом Фридрихом и Амелией Софией, урожденной принцессой Великобританской и Ирландской, приглашать, то не только у французов и австрияков будет кого вместо нас на трон русский посадить. Хотя вру, додумал. Знал, что матушка в этом откажет. Но как в том анекдоте про Сталина, надо было и покраску кремлевской стены в синий цвет предложить. «Ну тогда, дядька», — вздыхая, — «придется мне оперировать». «Справишься?» — спрашивает уже не в первый раз Алексей. «Может, других лекарей звать?» Киваю со вздохом. «Так-то ну и к лучшему». «Справлюсь, там дело не хитрое, семейное, незачем лишних людей посвящать». Граф Разумовский улыбается. «Ты, Петро, там осторожнее, лишнего не отрежь». «Шутни, за века мужские шутки мало изменились». «Чу, чу!» — вазок слегка дернуло. Возница тормозил со всем кортежем. «Наверное, опять лося встретили», — предположил Алексей Григорьевич. Тормозили, однако, резво. Потом что-то кричали, кто-то бежал. Нам же не хотелось тепло из воска выпускать. Стук в дверь. «Ваше императорское высочество Петр Федорович, Алексей Григорьевич», — слышу учащенное щебетание моей родственницы и молодой фрейлины матушки. «Откройте». Держу руку на своем бебуте. Распахиваю резко. Мария Балк падает в снег. «Ой». Осматриваюсь. Угрозы нет. Разумовский уже выбрался и поднимает Марию Павловну. Что случилось? «Государь, императрице плохо», — выдыхает с напряжением Балк. «Что?» — спрашиваем с графом разом. «Без чувств упала, не дышит. Кажется, она...» Балк начинает ныть. «И опять под Рождество. Елисавета Петровна решила 18 лет не ждать?